жену к мужу или мужа к жене всегда пропишут. Лида отворачивается и барабанит пальцами по подоконнику. «Когда жена сейчас будет всем этим заниматься?» Примирительно говорю я. «У нас защита дипломов, госэкзамены на носу». «Так я ж вас в шею не гоню», — улыбается лейтенант со знанием исполненного долга и служебного, и человеческого. «Я по начальству так и отвечу. Мол, оформляют люди свои отношения, все хорошо, но им время нужно, потому как студенты, дипломы, госэкзамены. И заявительнице сообщу, что на жалобу ее прореагировал. Силой-то она вас отсюда не выкинет, а писать перестанет. Только и вы ни себя, ни меня не подводите. Кончайте с этим делом». Сергей надевает фуражку, натягивает на руки ослепительно-белые перчатки. На правой полоска уже просохла, но перчатка смялась. Он смотрит на нее с явным сожалением и козыряет нам. «Будьте здоровы!» «До свидания», — отвечает Лида. «Будь здоров, друг», — говорю я. «Ты меня прости, что я тебя нахамил. Нервы». «Ничего», — улыбается лейтенант. «Свои люди, помиримся». Он уходит. Лида стоит у окна. У нее чуть приметно вздрагивают плечи. «Я завтра же пойду в суд». Наконец, говорит она незнакомым севшим голосом. «Ты ведь ничего плохого не думаешь, Саша. Просто я представляю, как это все будет выглядеть, и мне делается немножко тошно. Но я с этим справлюсь». Она подходит и погружает пальцы в мои волосы. «Я с этим справлюсь, Саша». «И тогда больше никто не будет лезть в нашу жизнь, правда?» «Правда, не совсем уверенно», — отвечаю я. «Но, может быть, действительно отложить это на лето? Сейчас и без дополнительной нервотрепки и забот хватает». «Нет, как сказал Сергей, с этим нужно кончать. Тут дело не в прописке, не в штампах. Тут все гораздо глубже». Я недоуменно пожимаю плечами и снова берусь за книгу. «Слушай, где я обрывки этих речей слышал уж как-то порой прошлогодний? Ах, это сызнова верно сегодня вышел из рощи ночной ручей. Это как в прежние времена сдвинула льдины и вздулась за пруда. Это поистине новое чудо. Это, как прежде, снова весна. Это она, это она». 70-е. И снится мне, что важные чопорные, как пинская шляхта, мы с Лидой идем по вечернему городу. Ярко полыхают огни реклам над крышами домов. Бесшумно проносятся автомобили, но людей почему-то не видно. Ни одного человека. Пусто, хоть шаром покати. Мы маршируем, как солдаты на параде, оттягивая носки и размахивая руками. Когда они у меня выросли, длиннющие ниже колен, волосатые, как у обезьяны, и, наверное, такие же сильные руки. Асфальт тротуара вгибается под нашими шагами. И геологические пласты обнажаются перед нами, словно слоеный пирог. И вот уже нет асфальта, и каменистая тропинка, пустынная, как заброшенное кладбище, круто уводит нас вглубь земли, в эры и эпохи с красивыми латинскими названиями, которые я зазубривал в детстве, а сейчас не могу вспомнить. Хоть убей, не могу вспомнить. Они крутятся у меня на самом кончике языка, круглые, сладкие, как конфетки драже, и словно дразнятся. А вот и не вспомнишь, а вот и не вспомнишь. Сорвавшись с высокого утеса и сложив бородавчатые крылья, пикирует на нас чудовищная птица, похожая на допотопного птеродактиля, каким его рисуют в учебниках зоологии. Но этого птеродактиля пасть набита острыми золотыми зубами, и смешной нос торчит разваренной картофелиной. Я прикрываю Лиду собой, и птеродактиль проносится в сантиметре от моего лица, сухо клацнув зубами. Я невольно отшатываюсь и поднимаю увесистый камень. «А ну, попробуй еще разок!» Но птица садится на обожженную молнию верхушку дуба, протирает носовым платочком с кружевной оборочкой квадратные очки, потом аккуратно сморкается и говорит зычным голосом нашего преподавателя древнегреческой литературы: «А не будете ли вы, любезный Сашенька, объяснить мне, благодаря чему Пенелопа убедилась, что чужестранец, выдающий себя за Одиссея, действительно Одиссей?» И Лида шепчет мне из-за плеча что-то о брачном ложе, которое нельзя перенести в другую комнату, потому что оно устроено на огромном пне спиленного дерева, о кольцах и луке Телемаха. Но я сам отлично знаю все эти фокусы. Преподаватель хотел, чтобы мы читали произведения древних, а не статьи о них в учебнике, и на экзаменах вечно задавал каверзные вопросы, на которые вовек не ответишь, если не прочел ту же «Илиаду» или «Одиссею» от корки до корки. Но он задавал эти каверзные вопросы из года в год, всегда одни и те же. И студенты передавали их вместе с ответами первокурсникам, как эстафетную палочку. И немного у нас нашлось чудаков, прочитавших от корки до корки тысячи благозвучных, но нудноватых гекзаметров. А экзамен все сдали. Я уже сдал экзамен и ничего не буду отвечать тебе, вещая птица птеродактиль с полной пастью золотых зубов. Попробуй-ка еще раз пикировать на нас, и я угощу тебя камнем. Видишь, сколько острых камней у нас под ногами, далеко ходить не надо. Я подхватываю Лиду на руки. Она изрежет на этих камнях свои белые туфли, а до стипендии далеко, а до первой зарплаты еще дальше. Не босой же ей ходить. То ли дело мои башмаки. Мне их делают по спецзаказу на протезной фабрике веселые сапожники, мои друзья. Они шьют такие башмаки, что им сам черт не страшен, не то что эти камни. Я подхватываю ее на руки, и она доверчиво уткнулась теплым носом мне в шею, и мне щекотно от ее дыхания. Быстрее, быстрее туда, где встает солнце. Но почему оно такое красное сегодня? Красное, как налитый кровью бычий глаз —